Диски кричат. Уходим. У меня ишиаз. И никак не удается найти удобную позу для работы. Если вы когда-нибудь страдали этим кошмаром, то поймете, почему у меня на глазах слезы, а в горле стоны. На поясницу наваливают килограммовые мешки с мерзлым горохом, но об этом позже. А сейчас, раз уж я только и могу что занудно рассказывать о своей спине, то и протащу вас, хотите вы этого или не хотите, через историю моей больной поясницы. Сью Таунсенд, сотрудник туристического центра, ведет здоровый образ жизни на свежем воздухе, разжигает костры, строит шалаши, уворачивается от камней, запущенных неуклюжими подростками, а потом Сьюзен начинает новую карьеру. И следующие 12 лет, часть дня и основную часть ночи проводит, согнувшись в три погибели над письменным столом, и нервничает, стремясь успеть к сроку. Ей невдомек, что тем временем ее позвоночник протестует. Ему не нравится скрученная поза. Позвоночник созывает совещание. Позвонки и диски устраивают желчную перепалку. И диски покидают совещание с криками «Уходим, уходим!». Таунсенд ведут к мануальному терапевту, где рентген подтверждает, что ее поясницу не следует демонстрировать студентам медицинских вузов как пример совершенства. После болезненных процедур и невыносимо долгого отдыха в постели позвоночник позволяет ей встать и продолжить скособоченный образ жизни. Таунсенд втискивает спину в максимально узкие кресла, на многочасовых рейсах, склоняется над столиками в поездах, редактируя рукопись, а пробежки от крыльца дома до такси заменяют ей гимнастику. Тем временем она начинает новую книгу. Книга называется «Мужчина выгуливает собаку. Унылая история о смерти и потерях». В ней нет ничего смешного. Позвоночник начинает ворчать. Он протестует всякий раз, когда она встает со стула, вылезает из автомобиля, наклоняется, чтобы вытряхнуть пепельницу. Таунсенд пишет и переписывает, вырывает страницы, преодолевает искушение вставить шутку другую. Сроки сдачи книги наступают и проходят. Издательство «Мэтуэн» продано издательству Random House. Позвоночник уже кричит во весь голос. Таунсенд решает, что не может работать за письменным столом. Ей нужно писать за столиками в кафе и ресторанах, желательно на открытом воздухе. Решение приходит в феврале в Англии. Результат. Позвоночник не просто скрючен, но и застужен. Он снова громко стенает. Таунсенд увозит его на Барбадос, где он затихает, проявляя подозрительную покладистость. Книга уже не называется «Мужчина выгуливает собаку». Какое-то время она живет под названием «Чуточка смерти», пока издатель не заявляет, что смерть — это уж слишком негативно. Кто бы спорил. Название изменяют на «Дети-призраки». Наконец, после всех авралов, переписывания и вычеркивания, то здесь тысячи слов, то там, короткие книги дольше пишутся. «Дети-призраки» готовы. Позвоночник Таунсенд почему-то молчит. Она едет на остров Скирос в Грецию, учит писателей, и в итоге один из ее учеников, Алан Кларк, красавец и писатель Божьей милостью, несет ее на руках по главной улице городка. Полуобморочную Таунсенд укладывают на три стула в таверне у Марии и вызывают трех врачей, по одному на каждый стул. Один врач ставит диагноз – люмбага. Другой – почечная инфекция. Третий просто молчит. Таунсенд увозит в отель, ближайший к островной поликлинике, где шустрая новозеландка Эмма укладывает ее в постель и ухаживает за ней. Через неделю Таунсенд возвращается в Англию, хворая и хилая, и ее поясница стонет. Намечалось посвятить месяц уборке дома. Намечалось вызвать бригаду, чтобы вывести мусор и хлам, который Таунсенд копила годами. Намечалось набить мешки купленными по глупости вещами и передать какой-нибудь благотворительной организации. Намечалось освежить проникотиненные стены. Наконец, намечался рейд в Икее. Все планы полетели к чертям. Почти месяц Таунсенд валяется в постели, чувствуя себя неважно. Покупает путевку в Португалию, вилла на двоих с бассейном. И автомобиль на прокат. Чуть в стороне от колдобистой дороги, которой также пользуется сэр Клифф Ричард. Ну, дорогой, понятно, а не виллой. Дорога-то и стала для ее хребта последней соломинкой. И после очередного митинга протеста диски заявили: «Уходим! Уходим!» За 14 дней мы побывали на пляже только два раза. Седалищный нерв воспален, Таунсенд прикована к постели, боль адская. Таунсенд не храброго десятка, она кричит и ругается. Инвалид из нее никакой, газеты не назовут ее отважной. Муж ее, как честный человек, не вправе сказать, она ни разу не пожаловалась. Потому что я жалуюсь, особенно когда мне на спину каждые 20 минут кладут чертов мешок с горохом.